Элен встала. «Мэриан весь вечер будет занята шитьем», — предупредила она, направляясь к двери. «Так что не жди ее». Я не стал спорить. В каком-то смысле я был даже рад не встречаться с Мэриан. Мои нервы были напряжены, и мысль о воскресенье свинцовым грузом лежала на моей душе. Я боялся, что девушка поймет, что со мной что-то не так. Я знал, что после воскресенья мне придется иметь дело с полицией и Мэддоксом. В настоящий момент я еще мог спокойно проходить мимо копов, но после воскресенья любой из них станет для меня чем-то большим, чем просто здоровый парень в синей форме. Вечер пятницы я провел в танцевальном холле, танцуя с одной из хозяек. Мне хотелось на случай, если копы будут проверять, чем я занимался в эти дни, оставить для них свидетельство того, что я славный малый и время провожу весело и беззаботно. Суббота тянулась нескончаемо. Я виделся несколько секунд с Мэриан, но при этом была и Элен. Поэтому мы обменялись только взглядами, но я заметил, что девушка кинула на меня взгляд не только радостный, но и тревожный. Неужели по моему виду можно было что-то заподозрить? Днем я взял Бьюик и поехал к лесной станции со скоростью 35 миль в час. Дорога заняла у меня час и 5 минут. Это означало, что если мы выйдем в воскресенье в 10:30 вечера, то на станцию мы прибудем примерно без 11:40. В это время дорога бывает почти пустынной. В ту ночь, перед решающим днем, когда предстояло дать ход моему плану, мне не спалось. Интересно, как чувствовала себя Элен. Меня не удивило бы, если бы она спала, как убитая. Казалось, у нее совершенно нет нервов. Наконец я заснул и проспал до 10 часов. Спустившись вниз, я встретил Мэриан, одетую для выхода. Я вспомнил, что Элен обещала отпустить ее до самого вечера. «Хеллоу», — сказал я, подходя к девушке. «Куда ты идешь?» «К подруге», — ответила Мэриан, как-то странно взглянув на меня. Я старался не встречаться с ней взглядом. «А что ты собираешься делать?» — спросила она, в свою очередь, меня озабоченно и пытливо. «Есть кое-какая работа». Мэриан не сводила с меня внимательного взора. «У тебя какие-нибудь неприятности, Глин?» «Нет, с чего ты взяла?» Она подошла ближе и положила мне руку на плечо. «У тебя такой вид, что наталкивает на подобный вывод». Я заставил себя рассмеяться. «Я всегда так выгляжу. Жаль, что я не смогу пойти с тобой. Как ты себя чувствуешь после той ночи?» «Хорошо», — Мэриан помолчала, а потом произнесла. «Наверное, не стоит об этом говорить, но она любит тебя, верно?» Я был поражен. «Кто? О ком ты говоришь?» «О миссис Дестер». «Любит меня?» «Как это тебе пришло в голову?» «Конечно, нет». «А, по-моему, любит. Она нарочно не разрешает нам видеться. И потом я заметила, как она смотрит на тебя». «Ты ошибаешься. Я был здорово напуган. Если Мэриан заикнется об этом на допросе в полиции, мы пропали». «Да она терпеть меня не может. Если бы не Дестер, она давно выгнала бы меня за дверь». Мэриан склонила голову в знак согласия. Но я видел, что милая мисс Темпл осталась при своем мнении. И тут же, без передышки, она обрушила на меня второй удар. «Мистер Дестер действительно находится в доме, Глин?» Я не поверил своим ушам. «Конечно. А почему...» «Ты уверен в этом?» Девушка испытующе смотрела на меня. «Мне кажется, что его здесь нет. Из его спальни не доносится ни одного звука. Это очень странно». «Он там», — заверил я, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Просто он очень плохо себя чувствует и почти все время спит». «Понимаю». Мэриан на некоторое время замерла в какой-то нерешительности, потом призналась. «Я в этом доме долго не останусь, мне здесь не нравится, здесь неприятная атмосфера. Мне Глин не нравится, миссис Дестер. Я и сам не останусь здесь долго, — доверительно сообщил я. Надеюсь, ты не уйдешь раньше меня. Мне будет не хватать тебя, Мэриан. Я взял ее руки в свои. Я задержусь здесь только до тех пор, пока не получу наследство. Знаешь, что мне хотелось бы сделать, когда я получу деньги? Что? Поехать с тобой в Рим. Девушка рассмеялась. Не может быть! Почему? Потому что я люблю тебя, моя девочка. Она испытующе посмотрела на меня. Ты уверен, что не говоришь это каждой своей знакомой, Глин? Уверен. Ну, больше не буду тебя задерживать. Я могу еще не получить этих денег, но если они мне достанутся, то тебе придется подумать насчет нашей совместной поездки. Я не собираюсь тебе мешать. Мы даже можем останавливаться в разных отелях. Просто мне будет приятно проводить вечера вместе с тобой. Тогда позже, если бы ты согласилась, мы могли бы... ну, могли бы пожениться». Мэриан была изумлена. «По-моему, ты слишком торопишься, Глин, но я подумаю о твоих словах». Я привлек ее к себе и поцеловал. «Я безумно влюблен в тебя, детка». Она на секунду прильнула ко мне, потом отстранилась. «Мне нужно идти, я уже опаздываю». Я посмотрел ей вслед, пока она бежала к воротам, а потом медленно повернул к дому. Я не сказал Элен о сомнениях Мэрин в отношении присутствия Дестера в особняке, но сам был серьезно обеспокоен. Если полиция допустит, что Дестера не было в доме, то показания Мэрин подтвердят подозрения на этот счет. Днем я сделал еще шаг на пути к осуществлению нашего плана. Я поехал в Бьюике на стоянку машин в 2 милях от Хиллкрест-авеню, и оставил его там. Служителю сказал, что заберу машину только поздно вечером. Домой я вернулся на автобусе, и мы с Элен еще раз проштудировали план. Мы так часто обсуждали его, что могли бы без запинки повторить, даже если бы нас разбудили среди ночи. В 9:30 вечера я поднялся в комнату Дестера и заперся там. Достав из шкафа чемодан, я положил его на кровать. Я снял свои пиджак и туфли и спрятал их в чемодан. На себе я надел один из черных костюмов Дестера, который хорошо сидел на мне, и темно-коричневые ботинки из телячьей кожи. На постель я выложил пальто из верблюжьей шерсти и широкополую шляпу, в которой предстояло облачиться позже.